Глава 6. Я не помню себя до 12 лет. Какие-то обрывки, мельком родители. Не знаю, что случилось. Дядя сказал, что после смерти мамы и отца у меня был шок, часть воспоминаний стерлась. А то, что осталось, было таким шатким и призрачным, что лишний раз я вообще старалась не трогать раннее детство. Мои родители погибли в автокатастрофе. Один миг, и все. Детство закончилось. Отец владел несколькими строительными компаниями, мы жили обеспеченно. Я ни в чем не знала отказа, но самое главное, они любили меня. А потом авария, похороны, суд, и я оказалась у дяди. Дядя, которого до этого видела крайне редко, я почти не знала. Отец с ним мало общался, мне пришлось заново знакомиться с роднёй. Так как я была несовершеннолетней, дядя стал моим опекуном и оформил временное управление компаниями на себя. Дядя был полностью занят бизнесом, мы не были близки, и я мечтала поскорее вырасти, чтобы избавиться от его опеки. Он не ограничивал меня в учебе, но все остальное было для меня закрыто. Я училась, росла и, собственно, на этом все. Дядя Гена — бизнесмен, но я понятия не имела, насколько опасной деятельностью он занимается. Я начала догадываться о том, что он работает не совсем законно, когда уже заканчивала школу. Тогда впервые я услышала про так называемые бои за землю, когда другие застройщики готовы были перегрызть друг другу глотки за клочок земли. Мне было 18, когда я услышала фамилию Беркутов впервые. Дядя говорил с кем-то по телефону, его голос непривычно дрожал. Он боялся этого Беркутова и желал ему смерти. Когда дядя увидел меня, то захлопнул двери, а уже через месяц я стояла на суде и свидетельствовала против этого самого Виктора Беркутова, которого впервые увидела как обвиняемого, которого совсем не знала. Выученная наизусть речь, даты, свидетели, улики, я оклеветала этого бандита от безысходности, а не для того, чтобы сломать ему жизнь, хотя он воспринял это совсем иначе. В тот день я думала, что спасаю себя, тогда как на самом деле ломала свою жизнь тоже. Дядя сдержал слово, не отдал меня замуж за старика 18 лет, но и свободной я все равно не стала. Напротив, как только я поступила на учебу, дядя продолжил контролировать меня. Я была заложницей в клетке и не знала выхода оттуда. Порой я хотела поменяться с Виктором местами, потому что чувствовала себя точно в такой же тюрьме. Разница была только в том, что у этого бандита был суд и решетки, а у меня была золотая клетка, в которой любое слово отлетало ножами мне в грудь. Мне ничего не было позволено, а своего мужа Славика я знала всего 3 месяца перед тем, как выйти за него замуж. Моего желания никто не спрашивал. Так было надо дяде. Выгодная сделка, хорошие условия для сотрудничества. Так я стала женой мужчины, которого совсем не люблю и не знаю. Я вышла замуж, хотя знала прекрасно, что рано или поздно Виктор выйдет, и тогда меня ждет смерть. «Отошел от моей жены! Живо! Убрал нахрен руки!» «Стас, тут как тут, вырос как гриб под березовик. Надо было сразу так сделать, прискакал бы на розовом коне к женушке». «Стас, а ты нехило обжился. Где такую кралю откопал? Может, ты мне найдешь? «Тася, ты в порядке, как девочки?» «На меня ноль внимания, а ведь мы не виделись 5 лет». Стас мигом скачет к своей козе. «Да уж, вот кто погряз в памперсах, даже не думал». «Все нормально, Виктор, он просто вошел без стука». «Он тебя тронул, скажи, сделал что-то?» «Нет, я просто испугалась». «Нежится, телятся, боже, что она сделала с моим братом?» «Бери девочек и иди наверх». «Хорошо». Конфеты с котятами иритируются, ловлю злющий взгляд брата. «Я тоже рад тебя видеть, Стас. За 5 лет ни письма, ни весточки. Ты, видимо, очень скучал, братик». «Я думал, ты сдох». «Мило, нет, не дождетесь. А кто это краля? Не дашь номерок?» «Это моя жена и мои дети, моя семья, Витя. И тебе запрещено приближаться к ним даже на пушечный выстрел. Это красная черта для тебя, запретная зона». «А чего, так влюбился снова, что ли? А первая жена где, померла?» «Померла». «Когда только успел, Стас, я тебя не узнаю. И эта конфета...» «Ее зовут Тася, для тебя Таисия. Хоть один кривой взгляд на мою жену, хоть одно неправильное слово в ее адрес. Тут же отправишься на нары обратно. Обидишь моих детей — грохну на месте. У меня теперь семья. Я не шучу, Виктор. Не беси меня». Поджимаю губы. Стас и в Африке Стас, только он изменился. Папаша воплоти, отец семейства. «Это ты меня вытащил?» Стас молчит. «Ни да, ни нет, тупо палит». «Так что?» «У тебя один шанс, единственный». Расплываясь в улыбке. «Я знал, что он что-то сделал, да. Стас похлопотал, и я вышел раньше». «Иди сюда, я рад тебя видеть, брат». Обнимаю его, хлопаю по плечу. «У нас разные матери, но отец ублюдок один, так уж повелось». «Виктор, ты вышел на свободу досрочно по большому блату, так что сиди тихо. Никакого криминала больше, все. Второго шанса выйти у тебя не будет. Так я ничего не делаю. Фирму открыл, все законно. Я тебя предупредил, понял? Рыпнешься снова в какие-то дела, гнить будешь на нарах до пенсии. Ой, не пугай, малыш, мы уже пуганы. Что ты собираешься делать? Тебе исповедаться или что? Я просто хочу быть уверенным, что ты не наделаешь ошибок. Вспоминая про свою кошку в клетке. Да уж, не все моему брату надо знать. Он изменился, праведник, блядь, с трудом его узнаю. Я чист, как святой ангел, так что спи спокойно, брат. А где рысь, кстати? Не твоего ума дело. Наш третий брат Артём. Я почти его не знаю, но все равно родня, хоть какая-то. Не груби мне, я ведь и в рожу могу дать. Артём работает юристом, его в свои дела вмешивать не вздумай. Узнаю, что куда его втащил, голову откручу. Вообще с ним не разговаривай. Спасибо, мамочка, слушаюсь и повинуюсь. Показушно кланяюсь ему и сваливаю. Стас размяк. Видать, брак с этой кисулей кудрявой совсем ему мозг расплавил.